Смотри книгу графа фон Тильмензерга. Там упоминается и первое совещание Кейтеля с начальником юридического отдела управления вооруженных сил министериаль-директором Розенбергом. Последний указывает на то, что по кодексу военных законов председатель суда, в данном случае Гитлер, как верховный главнокомандующий, признается виновным в случае, если он покрывает ставшие известными ему наказуемые действия или проступки своего подчиненного. Гитлер однажды уже прикрыл ставшее ему известным дело Фрича. Кейтель возражает на это. Ну, с точки зрения наших прусских и германских традиций порядочности, они вполне правы. Но следует задуматься над тем, что эти люди, нацисты, обязаны своим возвышением национал-социалистической революции, и к ним надлежит подходить с иными мерками, нежели наши. Или вы, быть может, сомневаетесь, что эта революция самая крупная в истории? Судьями были назначены три главнокомандующих трех составных частей вермахта под председательством Геринга. К ним добавили двух профессиональных судей. Решение об отставке Фрича Гитлер пока не принимал, хотя восстановление его на прежнем посту больше не предусматривалось. Одного лишь подозрения оказалось достаточно, чтобы дискредитировать заслуженного генерала и избавиться от него несправедливым способом. Этого было достаточно и для того, чтобы не дать ему стать преемником Бломберга. Привлечение Гёртнером Фрича к уголовной ответственности было явно инспирировано гестапо. Обвинение это вполне годилось бы теперь вытащенным на свет Божий после того, как оно некоторое время пролежало под сукном. Примечание. Этот пассаж автора дает возможность предположить, что Кейтелю тоже приходила в голову мысль о кознях гестапо. Йодль записал в своем дневнике 4.2.1938 года высказывание Шахта, что все это в целом интриги СС против вермахта, но никаких выводов отсюда Йодль не делает. В ближайшие затем дни фюрер принял генерала Бека и фон Рундштета, а также гросс-адмирала Редера, дабы и с ними обсудить вопрос о преемственности. Примечание. Начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Бек по инициативе Хосбаха был вызван в ночь с 20 на 21.01.1938 года к Гитлеру. При этом выяснилось, что Бек лишь с трудом понимает, что же здесь, собственно говоря, разыгрывается. Он был обескуражен этой интригой не менее Кейтеля. Хосбах в своей упоминавшейся книге «Между вермахтом и Гитлером» утверждает, что Кейтель не проинформировал ни Фрича, ни Бека, ни его самого обо всем, что не касалось лично Фрича. Фон Рундштедт был вызван 31.01.1938 года. Адмирал Эрих Редер, главнокомандующий военно-морским флотом, в своих воспоминаниях признает только, что он не понимал Бломберга с его идеей женитьбы, а также рекомендовал Фрича в качестве преемника последнего на посту имперского военного министра. Гитлер ответил, это не пройдет, так как Фрич обвиняется в аморальном поступке. Я ежедневно проводил у него целые часы. Однако я хорошо заметил, что от идеи насчет Рейхенау он никак отделаться не мог. Но я, что называется, железно отстаивал мое убеждение и, в конце концов, добился своего. Браухич просидел уже 2 дня в отеле, прежде чем я привел его к фюреру. Я самолично доставил его из Лейпцига, где он командовал находившейся в процессе формирования 4-й группой армий, что привело к моему крупному столкновению с генералом Беком, который чувствовал себя представителем главнокомандующего сухопутными войсками, а потому запретил мне самовольничать подобным образом. Спор уладил фон Рундштедт. Мы вели втроем бесконечные совещания. Браухич открыто выразил свою приверженность национал-социализму, поддержал идею комплектования и смены офицерского корпуса и так далее. Примечание. Согласно Ферчу, в его книге «Война и рок» Страница